Без промедления и задержки разбойники тут же единогласно выбрали его предводителем и принесли довольно нарядное платье, которое он и надел, сбросив свои богатые лохмотья. Преобразившись таким образом, он со всеми перецеловался, возлег во главе стола, и избрание его было отпраздновано ужином и обильной выпивкой. Тут, узнав из разговоров разбойников между собой о попытке девушки убежать, о моем пособничестве и о чудовищной смерти, назначенной нам обоим, спросил он, в каком помещении она находится. Когда его привели туда, и он увидел, что она в оковах, то, сморщив неодобрительно нос, он вернулся обратно и говорит: «Я, разумеется, не настолько невоспитан и дерзок, чтобы удерживать вас от исполнения вашего решения, но считал бы бессовестным, оставаясь при своем мнении, скрыть от вас то, что мне кажется правильным. Прежде всего, прошу верить, что побуждает меня лишь забота о вашей пользе. К тому же, если мнение мое вам не понравится, вы свободно можете снова вернуться к вопросу об осле. Ведь я полагаю, что для разбойников, для тех, по крайней мере, кто ясно понимает свое дело, выше всего должна стоять прибыль. Даже выше, чем желание мести, осуществление которой часто связано с убытком. Если же вы уморите эту девушку в этом осле, то всего-навсего удовлетворите свое чувство негодования без всякого иного возмещения. Потому я полагаю, что ее нужно отвезти в какой-нибудь город и там продать. Девушка в ее возрасте не может пойти по низкой цене. У меня у самого, когда я еще водился со сводниками, был знакомый, который немало талантов, полагаю, дал бы за такую девушку, сообразно ее происхождению, чтобы приспособить ее к ремеслу потаскушки. От него бы она уже не убежала, а ваша жажда мщения была бы в какой-то мере удовлетворена, раз она попала бы в публичный дом. Я вам высказываю соображения, которые мне пришли в голову как выгодные. Вы же, конечно, вольны в своих мнениях и поступках». Так этот рачитель о разбойничьей прибыли защищал и наше дело, славный спаситель осла и девицы. Остальные по долгом обсуждении, причем продолжительность этого совещания истерзала мне все внутренности и даже мою несчастную душу, охотно присоединились к мнению разбойника-новичка и сейчас же освободили деву от оков. А та, едва увидела этого юношу и услышала упоминание про потаскушек да сводников, так радостно начала смеяться, что мне пришло в голову подвергнуть заслуженному осуждению весь женский пол. Ведь на моих глазах эта девушка разыгрывала любовь к жениху молодому и стремление к священному, чистому браку, и вдруг при одном упоминании о публичном доме, гнусном и грязном, приходит такой восторг. Так что в тот момент вся порода женская и нравы их зависели от ослиного суждения. А молодой человек снова обратился с речью к разбойникам: «Почему бы нам не устроить молебствие Марсу сопутствующему, чтобы он помог нам и девицу продать, и товарищей набрать? Да, как вижу, у нас и никакого животного, потребного для жертвоприношения, нет, ни вина в достаточном количестве, чтобы пить в волю. Дайте-ка мне десяток спутников, с меня будет довольно. Я отправлюсь в ближайшую усадьбу и оттуда приволоку вам провизии на салийское пиршество». Он отправился, а оставшиеся разводят огромный костер и из зеленого дерна сооружают жертвенник богу Марсу.